Глава 6. С пола меня заставляет подняться звонок на домашний телефон. Пока я собираю себя по частям и дохожу до него, он замолкает, и я даже выдыхаю, потому что уже догадываюсь, кто это может быть. Но кто сказал, что меня так просто оставят? Телефон оживает снова, и мне ничего не остается, как взять трубку. «Скажи мне, что ты сама сбежала», — слышу взволнованный голос Ладочки. «Прости», — шепчу я, чувствуя, как слезы начинают снова душить. «Так получилось». «Ты плачешь?» — выдыхает нервно Влада. «Кто плачет?» — рядом слышу голос Дуси. «Дай трубку быстро». «Ты где, малышка наша? Дома?» «Да», — отвечаю сдавленно. «И как давно?» — снова спрашивает Дуся. «Не знаю», — отвечаю еще тише и решаю, что могу позволить себе лишь еще немного слабости, и нужно брать себя в руки. «Милаш, малышка наша, мы скоро приедем», — уверенно говорит Дуся. «Хорошо», — отвечаю в трубку. «Тогда я на стол накрою. Только, пожалуйста, дедушке и бабушке ничего не говорите пока». «Так они и так все знают», — усмехается Дуся. А я вижу, как наяву ее кровожадную улыбку. «Виктор Григорьевич будет пока здесь все дела решать, а мы приедем». Дуся и Влада отключаются, а я осматриваюсь вокруг. Вроде это моя квартира, и все в ней родное, но сейчас мне кажется, что каждый предмет давит на меня. Ключи Влад забрал, и почему я не удивлена? Остервенело сдергиваю с себя свадебное платье, рву его безжалостно, не понадобится больше. И с каждым движением внутри что-то рассыпается. Больно, что хочется кричать. Но боль это напоминает то чувство, когда падала в детстве, а дедушка уже спешил ко мне с зеленкой и ваткой, чтобы обработать ранки. Почему для взрослых не придумали еще зеленку, которая может залечить и продезинфицировать все раны, что делают другие люди? Я бы ванную сразу заказала себе. Остаюсь в белых чулках и кружевном белом белье. Смотрю на себя в ростовое зеркало и не могу понять, что не так. Я ведь красивая. Я всегда это видела в глазах окружающих, не только родных. Но почему же я так и не могу стать счастливой? Поднимаю платье с пола и несу его в мусорное ведро. Душ. Мне срочно нужен душ. На ходу достаю шпильки из прически и распускаю волосы. Тяжелые густые локоны, которые рассыпаются по плечам. Я даже покрасилась в более светлый, чтобы из волос выжечь присутствие Влада. Он каждую ночь, что мы проводили вместе, зарывался в них, нюхал, гладил, пропускал сквозь пальцы. Хотела обрезать? Но не смогла. Волосы — это еще одно воспоминание о родителях. Я еще помню, как по утрам папа меня причесывал и целовал в обе щечки, а мама заплетала косы и делала мне прическу, каждый раз рассказывая, какая я красивая у них, а мои волосы — это отдельный вид искусства. «Какая же ты сволочь, Громов!» — выкрикиваю на всю ванну и бью руками по раковине с такой силой, что ладони припекает. Раздеваюсь полностью и захожу под душ. Сразу включаю, не настраиваю. Сжимаюсь от холодного потока, но становится легче. Вот только ужасная память все же подбирается близко, посылая мне воспоминания того, что Влад делал со мной в этом душе. Низ живота наполняется тяжестью. Всегда так. Как же достало. Предательский организм так и не смог вычеркнуть из памяти его руки, пальцы, язык. Ох, выдыхаю, опускаю руку между кубок. Клитор уже чувствительный, в ушах шумит, и это все он. Несколько круговых движений и чуть сильнее нажимаю на него, привставая на цыпочки. Он учил всему. Он показывал мне все эти грани. А я, дура, так и не смогла подпустить к себе никого больше. Тело наполняется тяжестью, а перед глазами стоит сегодняшний образ Влада. Весь уверенный в себе, непоколебимый, хмурый, со своим пронизывающим взглядом и такой же на вкус. «Да», — выдыхаю я, прикусывая губу, и усиливаю трение и давление между ног. «Ты плохая девочка, Милана», усмехаюсь сама себе и стараюсь передышать оргазм. В этот раз он стал намного сильнее, чем в последний год. Ох, нужно еще освободить свой секретный ящик, а то могут возникнуть вопросы. Вот теперь можно и поговорить будет, хотя я не уверена, что Влад вернется сегодня. И от этих мыслей становится только хуже. Хорошо, что я все же приготовила закусок и накупила овощей и фруктов домой. Вероятно, что-то такое предполагало. Волосы спрятаны под полотенцем, а на столе уже стоят основные блюда. Я даже по-быстрому поставила отбивные в духовку. Дуся в последнее время полюбила мясо. Вроде девочки у нее в животике, а такое чувство, что пацанов ждет. а слышу, как открывается дверь, и сердце пропускает удар. На подсознательном уровне я уже знаю, что это не Влада с Дусей. Взгляд Влада как живой обжигает, пробегаясь по всему телу. И я с точностью до сантиметра могу указать, в какое место он смотрит на меня сейчас. И то, как он приближается ко мне, я тоже слышу, хотя он умеет двигаться неслышно. Но у нас всегда была эта непонятная связь. Резко разворачиваюсь, успевая просунуть между нами блюдо с салатом. Смотрю на него и боюсь того, что вижу в его глазах, слишком больно это видеть. И кольцо на пальце начинает жечь, как живое. Замечаю, как Влад поднимает руку, и хочу отскочить, да только некуда. Звонок в дверь спасает меня от полного провала. Я даже выдыхаю. «Иди открывай, а я переоденусь, стараюсь держаться». «Не понял», — вскидывает бровь Влад. «Это наши гости», — отвечаю ему, обхожу его по кругу, чтобы не дать дотронуться до себя. «У нас сегодня свадьба». Влад смотрит на меня, сощурившись, но я убегаю в комнату. Мне нужна передышка. Чуть-чуть. Хочу достать себе коктейльное платье, но на всю квартиру раздается мат Влада и страшный грохот. Выбегаю из комнаты, держа в руках полотенце, и наблюдаю странную картину. Чернов и Горский, мужья моих дорогих Владуси и Дуси, стоят над Владом, который зажимает рукой нос, и что-то тихо обсуждают. «Что здесь происходит?» – спрашиваю я шокированно. Эти два великовозрастных мужчины, будто застуканные за чем-то позорным, хватают Влада за рубашку с двух сторон и дергают вверх. Рукава трещат по швам и отрываются почти наполовину. Но Влада они заключают между двумя этими. Приличные девочки не ругаются и смотрят на меня совершенно спокойными взглядами. «Твой парень упал», — спокойно говорит Чернов. «А мы ему помогли», — добавляет Горский. «Упасть?» — спрашиваю я немного осипшим голосом. «Нет, что ты, милаш», — сразу добавляет Чернов. «И вообще-то это мой муж». Тычу пальцем в сторону Влада, который уже пришел в себя и пытается сделать вид, что текущая кровь из носа — это так и нужно. «Кто?» — в один голос заискивают Владуся и Дуся, которые только входят в квартиру.